Таша неожиданно всхлипнула, словно прочитав мою недостойную мысль, и с отчаянием утопающего схватилась за шнуровку лифа. Путаясь в петельках, принялась ее распускать, даже не глядя в мою сторону. Я какой-то миг оторопело взирал на это действие, потом закашлялся и густо покраснел. Вот оно как! Неужели дело обстоит настолько серьезно, что девица решила расплатиться натурой? Интересно, кто или что ее так напугало? Ведь сразу видно, что никогда ранее ничем подобным не занималась. И внезапно мне стало стыдно за свое поведение. А еще потомственный некромант драконьего помета мне на могилу. Что бы сказала моя матушка, если бы узнала, что ее ненаглядный, единственный сынок, пользуясь положением, запугивает беззащитную девицу, попавшую в безвыходную ситуацию, и заставляет ее торговать телом? Даже представить страшно. Боюсь, столь бурного выяснения отношений родовой замок точно бы не перенес, в прах рассыпавшись от темперамента несравненной леди Аглаи. Все эти мысли и соображения заняли у меня не более секунды. Таша едва успела распустить первую петельку, как я выпрямился в кресле и с возмущением поинтересовался. «Девушка, вы что себе позволяете?» Понимая, что вопроса глупее представить просто невозможно, но ничего более уместного в голову просто не пришло. Или надо было дождаться полного оголения странной гостей? Тогда бы меня матушка точно со свету сжила во время очередного пришествия. От ее зоркого глаза ничто не может укрыться, тем более если это происходит в стенах родового замка. Таша затряслась от беззвучных рыданий, словно осиновый листок на ветру, и распустила шнуровку еще сильнее, переходя всякие нормы приличия. Нельзя сказать, чтобы данное зрелище было мне неприятно или омерзительно. Ну, в конце концов, то, что я некромант, никак не умаляет моей принадлежности к мужскому полу. Поэтому я горестно вздохнул и принялся усиленно представлять в воображении самые отвратительные картины. Признаться честно, помогало плохо. «Если вы немедленно не оденетесь, я выкину вас из замка прямо в таком виде», — глухо уведомил я. Подумал немного и добавил, постаравшись, чтобы это прозвучало как можно более презрительно. Вот уж не думал, что с девицей легкого поведения столкнулся. А на вид такая приличная молодая особа. По всей видимости, моя фраза послужила той каплей, которая привела в чувство Ташу, потому как она некрасиво сморщилась и вдруг зарыдала в полный голос. Сгорбилась на кресле, неловко прикрываясь руками, словно минуту назад не раздевалась столь бесстыдно. Признаюсь честно, не переношу женских слез. Когда в моем присутствии плачут дамы, я чувствую себя отъявленным мерзавцем и одновременно полным идиотом. Вот что прикажете делать в подобной ситуации? Молча наблюдать, как рядом захлебывается в истерике молоденькая девушка? Смущенно лепетать жалкие слова утешения? Но для этого надо иметь хоть какое-то представление, из-за чего разгорелся весь цирбор. И, что самое отвратительное, в таких ситуациях всегда начинаешь думать, будто виноват в слезной истерике. Ненавижу чувство беспомощности, которое охватывает меня каждый раз при таком зрелище. А что мне оставалось делать? Я встал и подошел к столику, на котором стоял графин с водой. Взял и самым хладнокровным образом вылил его содержимое на голову девушки. Та сразу же замолкла и уставилась на меня с изумлением, граничащим с неподдельным ужасом. «Так-то лучше», — умиротворенно заметил я, возвращаясь на свое место. «Зачем вы это сделали?» От возмущения голос у Таши опасно дрожал, едва не срываясь на фальцет. «А зачем вы стали раздеваться?» Вопросом на вопрос ответил я. «И потом, терпеть не могу, когда рядом со мной по непонятной причине рыдают девушки». «Но это не повод выливать на меня воду», — продолжала бушевать собеседница, торопливо затягивая шнуровку. «Я мог бы дать вам пощечину», — холодно улыбнулся я. «Только вряд ли бы вам это понравилось больше». Девушка как-то странно забулькала, словно захлебнувшись в словах, но невероятным усилием воли сдержалась, лишь одарила меня очередным свирепым взглядом. «Вот и делай после этого добро людям. Все равно в дураках и подлецах останешься». «Таша», — рискнул я продолжить разговор, — «вы не хотите объяснить мне, что все это значило?» «Ну что все?» — буркнула девушка, старательно рассматривая старый пыльный гобелен на противоположной стене. «Вам стало так жарко, что вы решили скинуть одежду?» Вздохнув, поинтересовался я, решив более не удивляться столь загадочному поведению гостей. «Нет», — низко опустив голову, с неохотой признала Таша и вновь замолчала. «Боюсь, при такой манере ведения беседы у нас с вами ничего не получится в плане договора», — констатировал я, после чего встал и отправился к двери, кинув через плечо. «Тоннис покажет вам выход». Как я и ожидал, девушка тут же вскочила и кинулась ко мне, преграждая путь. «Подождите!» — выкрикнула она, невежливо хватая меня за рукав и заглядывая в лицо глазами, которые вновь наполнились слезами. «Пожалуйста, не уходите! Вы моя единственная надежда!» «Вот это совсем другое дело! Такой поворот разговора нравится мне намного больше!» «Тогда давайте договоримся», — произнес я и тут же начал выкладывать свои требования. «Мне нужна правда, только правда и ничего, кроме правды. Никаких томных взглядов, никаких попыток меня разжалобить. Потом, если меня удовлетворит ваша откровенность, поговорим и об оплате». Девушка кивнула в знак согласия, не отводя от меня умоляющего взгляда. «Отлично». Позволил я себе легкую улыбку, после чего наконец-то соблаговолил вернуться в кресло. Но перед тем, как позволить Таше говорить, я громко хлопнул в ладони. Девушка изумленно подняла брови, а затем отпрянула, не в силах скрыть секундного испуга, когда воздух перед ней засеребрился. Все-таки боится призраков, несмотря на всю свою показную браваду. «Тоннис!» — обратился я к старику, который послушно материализовался в шаге от меня. «Пожалуйста, принеси моей милой гости полотенце. Думаю, бокальчик горячего вина также не повредит. Да и мне заодно налей».